глядя, как ты провожаешь разочарование. День уходящий, и хмуро встречаешь зарю. Думаю, что не улучшу твое состояние, если нарушу молчание и заговорю. Катится, катится жизнь колесницей фатальной. Мы пассажиры на данном отрезке пути. Кучер судьба колесницею той управляет. Согласен с маршрутом, тот может сойти. Видя, как ты постоянно уходишь в забвенье, ищешь спасенье в вине, я тебя не сужу. Но думаю, что не улучшу твое настроение, если свое впечатление о жизни скажу. Катится, катится жизнь колесницей фатальной. Мы пассажиры на данном отрезке пути. Судьба колесницею той управляет. Кто не согласен с маршрутом, тот может сойти. Согласен с маршрутом, тот может сойти.